Теперь мы стояли друг напротив друга на широком стволе упавшего исполина. Сделать последний прыжок зверю мешала лишь пара крупных веток, торчащих между нами. Отбросив лук, я потянулся за ножом. Зверь нападал с невероятной скоростью. Уже несколько раз я висел не волосок от смерти, когда челюсти захлопывались практически на моей шее, задевая острыми клыками кожу. Я же всего раз слегка оцарапал вожака. Возникло стойкое убеждение, что он предугадывает мои шаги. Еще несколько минут в таком темпе, и я просто рухну без сил, мелькнула страшная мысль. Зверь, словно почувствовав мою панику, ускорил атаки. Удар. Мимо. Отскок. Удар. Челюсти зверя вцепились в левую руку. Еще чуть, и я почувствую, как хрустнут кости в мощных, словно тиски, челюстях. Из глазницы все еще торчал обломок стрелы. На, тварь. Собравшись с последними силами, чувствуя, как рвутся сухожилия заблокированной руки, я всем телом навалился на зверя. Послышался хруст пробиваемой железным наконечником кости. Зверь, выпустив из пасти зажатую руку, попытался лапой вытащить остатки стрелы, но буквально через мгновение по телу прошла судорога, и тот осел на подломившихся лапах, издав напоследок замораживающий душу вой. «Вот теперь точно все», — мелькнула мысль, и я без сил опустился на ствол, крепко вцепившись в ветку, чтобы не рухнуть вниз. Хотелось просто на несколько минут отключиться, но погрузиться в пучину небытия мне не позволило чувство иррациональности происходящего. Огромное тело поверженного зверя охватило зеленоватое пламя. Очертания его начали смазываться, уменьшаясь в размерах. Вот уже на месте последней битвы лежит не волк-переросток, а обычный человек. Не знаю, как бы мозг современного человека реагировал на эту фантасмагорию, но у меня даже сил удивиться не осталось. Ползком приблизился к недавнему врагу. Обычный мужик тщедушного вида был одет в изорванные одежды, напоминающие монашескую рясу. Примерно так в моем понимании выглядели колдуны и чернокнижники. С таким телосложением на воина он точно не тянул. Тут я заметил странный медальон, выглядывающий из складок одежды. То была точная копия головы волка. Смутно отдавая отчет в своих действиях, я потянулся к артефакту. Через мгновение в руках оказалась оскаленная волчья морда, висящая на простой железной цепочке, которая тут же перекочевала в заплечный мешок. В глазах потемнело, и сознание окончательно погрузилось в темноту. Пролежал без сознания я недолго, поскольку, очнувшись, почувствовал, что лишь немного продрог. Даже с дерева умудрился не свалиться. Левая рука болела невыносимо, как минимум вывих сустава. Поднявшись на дрожащих ногах, пошатываясь, с трудом спустившись со скользкого от крови дерева, побрел к логову. На небе светила лишь яркая луна, так что в глубине царил плотный полумрак. Протиснувшись под нависшим стволом упавшего дерева, обнаружил небольшую нору, устланную засохшей травой и ветками. Внутри витал стойкий запах зверя. Внезапно справа послышался шорох, и нож словно сам прыгнул в руку. Нападение не последовало. Вместо этого из дальнего угла донеслось поскуливание. Только сейчас я заметил в самой глубине мохнатый шевелящийся клубок. Это был волчонок. Странно, что он был один. Насколько я знал, волчица с одного помета приносит от 4 до 9 щенков. Но это не имело значения. Это был враг, которого надо уничтожить. Я замахнулся ножом, но в последний момент рука дрогнула. Мозг кричал «убей», но все естество было против этого решения. Хоть это и будет злобный хищник, когда вырастет, пока это всего лишь беззащитный ребенок. Ухватив сопротивляющегося щенка за холку, вытащил того из норы. Странный какой-то волчонок. Все волки, которых до сегодняшнего времени приходилось встречать, имели одинаковый серый окрас с лап до ушей. У щенка же от ушек до самого носа тянулась полоска белой шерстки, и глаза были почему-то не зеленые, а голубые. Пока я его рассматривал, поднеся к лицу, тот, вцепившись крошечными лапками в перчатку, умудрился лизнуть шершавым языком мой нос. «Блин, я так не играю, как после такого тебя можно обидеть?» Вздохнув, я расстегнул верхние пуговицы шубы и сунул щенка за пазуху, где тот, крутнувшись, сразу затих. Мужика, в которого превратился вожак, я предварительно запихнул в нору. Дело темное, и я решил сам с ним разобраться. Не хватало, чтобы все село на уши встало от новости, что в лесу хозяйничают оборотни. Приведя в чувство Альма, вкратце пересказал бой с вожаком, умолчав большую часть подробностей. Выслушав восторженные высказывания о моих охотничьих способностях, я начал подгонять их домой. Охотник настаивал остаться на ночевку тут, а с рассветом идти в селение. Но, учитывая состояние Тамира, и 3-4 часа хода до деревни по прямой, я настаивал на возвращении. Хоть парень уже начал приходить в себя, крови он потерял немало. Ночевку на снегу в такой холод мог не перенести. К тому времени, как мы собрали разбросанное оружие и стрелы, Тамир уже смог передвигаться. Хоть он и сильно ослаб из-за ран на руке, нести его не пришлось. Лишь Ольм и Валек по очереди поддерживали его во время движения. К стенам ограды селения подошли ближе к рассвету. К нашему удивлению, у ворот толпилась большая часть взрослого мужского населения. Оказалось, шум схватки услышали даже здесь, не на шутку испугавшись. А потом, по-быстрому организовав сборы, с рассветом решили гурьбой идти на наши поиски. Где же вы все раньше были? Как я оказался в своей кровати, уже не помнил. Глава 11. Проспал я сутки. Проснувшись утром, почувствовал жуткий голод. Несмотря на недавний суточный переход, ощущал себя полным сил и энергии. На плече обнаружилась аккуратно наложенная повязка, от которой пахло травами. Пока находился в объятиях Морфея, меня успели подлатать так, что даже ощутимо пострадавшая левая рука почти не беспокоила. Натянув штаны и накинув рубаху, вышел из спальни. Тана как раз накрывала на стол, от ароматов заурчала в животе. Девушка, услышав мои шаги, обернулась. Подойдя, она обняла меня за талию, уткнувшись носиком в плечо. «Кир, ты мой герой, но больше так никогда не делай». Она смешно шмыгнула носиком. «Ты единственный, кто у меня остался. Когда ты ввалился в дом, весь в крови, я едва не потерял рассудок. Еще тогда в лесу, лежа рядом с убитым оборотнем, я зарекся ввязываться в подобные авантюры. Инициатива наказуема. Пусть проблемы никарагуанского народа волнуют этот самый народ». Пока расправлялся с едой, девушка щебетала, рассказывая последние новости. Их было не так уж много. Несколько раз заглядывал староста, которого в первый приход Тана едва не отходила метелкой, так была на него зла за мои злоключения. Один раз приходил Ольм. Насытившись, решил выйти во двор, размять мышцы. Сутки проспал как-никак, надо бы кровь разогнать. Пока во дворе делал разминку, стараясь максимально щадить поврежденную руку, несколько раз мимо проходили селяне, и, поравнявшись с домом, почтительно кланялись. Подозреваю, что без Эльма с сыновьями тут дело не обошлось. Расписали наш бой, не жалея красок. Засветился я знатно, за день стал местной знаменитостью. Надо бы сходить со старостой переговорить. Лишнее внимание к моей скромной персоне совсем ни к чему. О, только подумал, а он сам тут как тут. По улице к моему дому шла целая делегация. Староста Ольм, Ксаныч, которого я тогда спас от волков в лесу, и еще трое незнакомых мужиков. Пришли они, чтобы обсудить мою награду за избавление села от волчьей напасти, о которой заикнулся при первом разговоре Захарий. Мое участие в затее оказалось судьбоносным. Мало того, что единолично уничтожил большую часть стаи и вожака, так еще и от практически верной смерти в пасти волков спас Эльма с сыновьями. Всем селом решили отдать мне жеребца, которого той осенью отбили при нападении разбойников. Он выгодно отличался от крестьянских лошадей стройным станом и грацией. К коню прилагалась добротная сбруя из хорошо выделанной кожи и довольно искусно сделанным седлом. Староста собирался по весне вывести его в город на продажу, ибо такого красавца в упряжь грех ставить, а ездовые кони в селе без надобности. Но коль такой случай, для героя ничего не жалко. Пока мы разговаривали, сыновья старосты уже подвели моего коня. Да, слов нет. Черный как смоль красавец выбивал копытом землю, словно приглашая прокатиться на нем. В моей прошлой жизни я с лошадьми пересекался весьма поверхностно. Несколько месяцев брал уроки верховой езды в загородном конном клубе, но это было так давно, что не уверен, смогу ли удержаться сейчас в седле. Подойдя к жеребцу, я погладил его по холке, тот в ответ ткнулся губами мне в лицо. Подружимся, назову его Угольком. Была не была, вставив ногу в стремя, я вскочил в седло, вцепившись обеими руками в уздечку. Неплохо получилось. Еще не полностью выветрились из головы уроки верховой езды. Сделав небольшой круг по двору, соскочив с седла, подошел к старости. «Ну, Захарий, спасибо тебе от всей души. Прям царский подарок». Говорил я чистую правду, грация и красота жеребца вызывала восторг. Староста аж расплылся от удовольствия, видя мою искреннюю радость. Выслушав очередные хвалебные речи в счет моей невероятной храбрости, ловкости и мастерства, удалось, наконец, выпроводить мужиков по домам. Очень хотелось посидеть спокойно в тишине и поразмыслить над всеми странностями, которые произошли после моего появления в этом необычном мире. За то недолгое время, что я находился здесь, произошло три события, которые не поддавались логике. Первое – загадочная тропинка, выведшая из леса к заброшенной деревне. Второе – внезапно прорезавшиеся способности в обращении с луком. Третье – невероятно полезная, но необъяснимая возможность временного сдвига. Хоть суть у них была разная, отчего то не покидала уверенность, что ноги растут из одного места. Гипотез можно выдвинуть хоть миллион, лучше вообще не заморачиваться. У меня был более материальный предмет для размышлений – амулет, снятый с мужика. Насчет него кое-какие соображения имелись. В нашем фольклоре хватало сказок про оборотней, а если вспомнить, что этот мир пропитан магией, сказка вполне может оказаться былью. Я практически уверен, что виновником метаморфозы был артефакт, лежащий в моей заплечной сумке. За обедом я попытался осторожно выведать у Таны, какие слухи ходят про оборотней, но безуспешно. В детстве родители рассказывали сказки, где фигурировали странные существа, в которых можно распознать перевертышей, но то все вымыслы, а что пришлось увидеть у логова, суровая реальность. Пойти что ли у старосты спросить? Та на то, сколько с отцом в глуши прожила, могла и правду ничего не знать. Староста принял как родного, притащил бочонок с домашней брашкой, организовал сразу чем закусить. Только после того, как опорожнили по чарке, удалось перевести беседу в нужное русло. «Захарий, вот скажи мне, ходят ли какие слухи про оборотней? Может, легенды какие есть?» «Да какие легенды?» Тот удивленно глянул на меня, мол, неужели сам не знаешь? Эти твари уже столько крови простым людям попортили, что даже специальные отряды Королевской гвардии создали, которые пытались выслеживать и уничтожать эти порождения нечистой силы. Да только бестолку. Твари эти невероятно хитрые и быстрые. Еще ни разу не слышал, чтобы кто их убивал. Апа, это я удачно зашел. Оказывается, оборотни тут совсем не в диковинку. Может, получится иностранный амулет луч света пролить. Может, ты слышал, откуда они берутся? Какие они вообще оборотни? Ну, бог миловал, сам-то я с этими тварями не встречался. Но вот в городской таверне много лет назад случайно подслушал разговор двух охотников на эту нечисть. Так говорили они, что это и не звери вовсе, а люди, что волшебством меняют свой облик. Больше толковой информации из старосты выудить не удалось, так что, выпив напоследок по чашечке ядреной самопальной брашки, пришлось откланяться гостеприимным хозяевам. Глава 12. Дни потянулись за днями. Я занимался охотой и благоустройством нового дома. Тана полностью взяла на себя домашнее хозяйство. Понемногу подробности ночной охоты на волков начали стираться из памяти, хотя авторитетом среди селян с тех пор я пользовался немалым. Обои напоминал лишь амулет, который от греха подальше был замотан в тряпке и покоился на дне моей сумки, и волчонок, тот как хвостик постоянно бегал то за мной, то за молодой хозяйкой. Оказался он жутким обжорой, и сейчас по дому носился смешно переваливающийся на коротких лапках лающий пушистый мячик. Как-то держа его на руках, почесывая пузо ворчащему от удовольствия щенку, Тана сказала, что он как Фобос круглый из-за своего непомерного аппетита. Фобосом называли местную луну, так и прицепилась к нему эта кличка. Теперь каждое утро, едва всходило солнце, Фобос будил нас радостным лаем, требуя поиграть с ним, а заодно угостить каким-либо лакомством. Размеренные деревенские порядки мне начинали нравилось, о родном доме вспоминал все реже и реже. Хоть тут не было привычных развлечений, телевидения, интернета, жизнь казалась более насыщенной, чем в прежнем мире. Чего стоили сумасшедшие скачки на моем угольке, в погоне за убегающей дичью. А вечером дома меня ждала любимая девушка, каждую ночь доводившая своей страстью до изнеможения. Предложи мне кто сейчас вернуться в мой мир, еще бы и не согласился. Больше всего мое воображение будоражило завеса, покрывавшая тайну магии. Чувствуешь себя словно в сказке. Тем более с таинственно загадочной частью этой реальности мне случилось немного соприкоснуться. В моем бурном воображении появлялись добрые маги, которые своей силой могли повелевать природой и спасать людей, злобные колдуны, рисующие пентаграммы для заклятий, могущественные артефакты. Любой ребенок иногда мечтал стать волшебником, а каждый взрослый в душе так и остается немножко ребенком. Незаметно зима подошла к концу. Мы несколько раз ездил в свой старый дом, на краю мертвого леса, проведать могилу, перевести в село оставшиеся вещи. Каждый раз возвращаясь к лесу, вспоминал рассказ о событиях многолетней давности. Если в той битве полегло столько людей, в лесу до сих пор должны лежать остатки амуниции, оружия, магические амулеты. Найти бы пару захоронений, неплохо можно разжиться. Хоть текущий уклад жизни меня пока устраивал, чувствовал, что в деревне скоро станет тесновато. Во мне проснулся дух прогрессора и исследователя. С одной стороны, хотелось как можно больше узнать о магии, с другой, используя знания человека 21 века, внести вклад в научно-технический прогресс, попутно застолбив себе теплое местечко в этом мире. Постоянно по крупицам я собирал всю доступную информацию о проявлениях магии в этом мире, сравнивая полученные данные, проводя анализ, ища совпадения и противоречия. Много раз с селянами, что возили по селам товары на обмен, посещал соседей в поисках новой информации. Постепенно картина приобретала хоть какие-то очертания. Приехав в очередную деревню с обозом, чтобы выменить мясо дичи, которого после уничтожения волчьей стаи наши охотники добывали в количестве, значительно превышающем потребности небольшого селения, на фураж и ткань, я по привычке направился в придорожный трактир. Хозяева этих заведений, как я понял, были ценнейшим источником информации. К ним постоянно заезжали путники, кто перекусить перед дальнейшей дорогой, кто закупить провизию, кто заночевать. Так что в пенаты таких заведений новости доставлялись из первых рук. А как звучит народная мудрость, да услышат имеющие уши. Вот и в этот раз, заказав кувшин холодного кваса с легкой закуской, закинул удочку на предмет всевозможных проявлений магии. Хозяин сходу и выдал, что буквально в дневном переходе живет себе, поживает старый отшельник, который в молодые годы служил боевым магом в королевской гвардии. Хоть те места считались очень неспокойными из-за многочисленных шаек бандитов, старикан себя чувствовал вполне комфортно и, поговаривали, подпаливал шкуру желающим разжиться его добром не один раз. Получив такую ценную информацию, домой я решил не возвращаться, а сразу ехать к старому волшебнику, сказав мужикам, чтобы те возвращались без меня и предали, что задержусь. Прикупив в таверне съестного, тут же выехал на поиски старого мага. Оказалось, дедок оказался личностью известной, вздорной и со скверным характером. Встречные путники, подсказывавшие мне путь, провожая сочувственными взглядами. Глава 13. О том, что я близок к цели, подсказал странный шум и крики вдалеке, а также показавшаяся в просветах деревьев устланная соломой и ветками крыша избы. Проехав пару сотен метров, я стал свидетелем феерической картины. На крыше сидел плюгавенький дедок, а со всех сторон его избу окружали личности криминальной наружности. Похоже, дедка это не только не напрягало, а даже забавляло. Едва кто-то из нападающих заходил за условную, невидимую границу, мужичок на крыше швырял в него огненный шарик, размером с футбольный мяч. Первый раз в жизни вижу настоящего мага. Один из несчастных, не успев увернуться, принял подачу спиной и вмиг превратился в пылающий факел. Учитывая, что вокруг избы валялось с десяток подгоревших тел, в эту игру они уже играли давно. Сейчас нападавшие образовали ровный круг метров 80 в диаметре, но приближаться желанием не горели. Идиоты обстреляли бы горящими стрелами избу и не парились, подумал я. Видимо, светлая мысль пришла не только в мою голову, поскольку уже через несколько минут стрелы с горящими наконечниками полетели по направлению к жилищу мага. Вот тут дедок, похоже, забеспокоился. Несколько пылающих снарядов упало на соломенную крышу, и та задымилась густыми клубами белого дыма. В ответ старый маг вскочил на ноги и начертил в воздухе замысловатую фигуру. Только что ясное небо мгновенно потемнело, раздался гром, и сверху начало что-то падать, с треском ломая ветки на деревьях. Буквально в двух десятках шагов от меня в землю вонзилась огромная сосулька в полруки длинной и в кулак толщиной. Я с опаской посмотрел наверх. Такая, если попадет, мало не покажется. Подтверждением моих мыслей стали дикие крики на поляне вокруг жилища мага. Спустя мгновение после артобстрела сосульками-переростками большая часть разбойников свалились замертво, пробитые и пришпиленные ледяными снарядами. На ногах осталось меньше десятка нападающих, которые продолжали обстреливать избушку. А вот маг, похоже, на последнем заклинании спекся. Сейчас он сидел на разгорающейся крыше, тяжело дыша. На лбу выступила крупными каплями испарина. Нет, так дело не пойдет. Я надеялся на содержательную беседу за рюмочкой чая со старым отшельником, а рискую вместо этого получить в меру прожаренного пенсионера. Пора бы брать инициативу в свои руки. Пришпорив уголька, достав из-за спины лук, въехал на поляну. Для разбойников мое появление оказалось полной неожиданностью. Пока они сообразили, что на игровой доске появилась новая фигура, я успел расстрелять почти полколчана. Оставшиеся в живых пара нападающих, видя такой оборот, попробовали ретироваться в лес, но стрелы оказались быстрее, и те уткнулись лицами в землю. «Эй, отец, слезай с крыши!» — крикнул я магу. Живых обидчиков не осталось. В паре сантиметров от лица пролетел сгусток огня, запало палеными волосами. «Моими, кстати, ветеран, да ты охренел!» — заорал я не своим голосом. «Тут жизнью рискую, спасая его бесценную задницу, а он меня поджарить решил, вот же отродье неблагодарное!» Похожий заряд, выпущенный в меня, отнял у старика последние силы. Я наблюдал, как руки того медленно соскальзывают с печной трубы, за которую он только что держался. Мгновение, и боевой маг кубарем летит с крыши на землю. Едва успел поймать его. Уф, вроде маленький, а такой тяжелый. Огонь на крыше уже погас, лишь кое-где от сырой травы поднимался в небо дым. Убедившись, что опасность пожара миновала, взвалив старика на плечо, потащил его в дом. Как ни странно, ни одна из многочисленных стрел не влетела через открытые окна внутрь избы. Либо бандиты опасались повредить добро, хранящееся в сундуках, либо на окнах были установлены защитные заклинания. Уложив отшельника на широкую лавку, достал из-за пояса веревку, крепко связал тому руки, а рот заткнул импровизированным кляпом из найденной на столе тряпки. Не дай бог оклемаясь, наколдует чего сгоряча, и превращусь я в прекрасную царевну-лягушку. Я то очень надеялся, что он просветит меня о секретах метаморфоз, но только не таким способом. Жаль, что тут не придумали нашатыря, сейчас бы живо привел его в чувство. Тут я заметил в глубине помещения приоткрытую кладовку, на полках которой стояли многочисленные банки-склянки. О, может и некий аналог нашатырного спирта завалялся. Да, запашок у содержимого баночек был еще тот, хоть нашатыря я и не нашел. После очередной бутылочки от резкого непривычного запаха заложило нос и из глаз брызнули слезы. На моем лице появилась кровожадная ухмылка. «Ну что, пенсионер, сейчас будем тебя лечить». Едва изысканный аромат содержимого пузырька достиг носа моего пленника, тот резко пришел в себя, и глаза стали размером с блюдце. Судя по тому, как он задергал руками и несколько раз попытался что-то произнести, меры предосторожности оказались не лишними. «Ну что, отец, поговорим или продолжим реанимационные мероприятия?» Потянулся к пузырьку, стоящему на крае стола. Пленник, проследив взглядом за моей рукой, резко сник. «Ну что, поговорим?» Дед усиленно закивал головой, а я выдернул кляп. «Что ж ты, ирод такой, ворвался в дом, связал, отравить решил?» Он с опаской покосился на стоящую на столе склянку. «Нет, отец, так разговор у нас не пойдет, давай я тебе расскажу одну сказку. Ехал, значит, добрый молодец по лесу, наслаждался природой, тут услышал, что кто-то безобразничает в лесу. Подстегнул он верного коня и увидал страшную картину, как злые бандиты хотят обидеть пожилого человека. Не струсил добрый молодец, да встал супротив десятка душегубов. Побил он всех, а пострадавшему оказал первую помощь. Похоже, дед, наконец, проникся ситуацией. Ладно, коллега, неправ был, развязывай, а то руки уже занемели. Развязав веревки, я помог ему принять сидячее положение. Что ж ты, добрый молодец, на горке стоял, пока меня обстреливали. Хоть тон был грозный, но глаза у старика смеялись. Заметил, значит, тот хмыкнул. Ну так маг я, или погулять вышел, вот честно, хотел, но когда с неба сосульки падать начали, резко передумал. Маг затрясся в приступе смеха. Впечатлило, есть такое, не стал кривить душой. Убойная штучка, но как погляжу, и тебе от нее не слабо досталось. Тот помрачнел. Тут ты прав, заклинание это из высшего круга, а силы уже не те, возраст дает о себе знать. Раньше то разбойники малыми шайками нападали, по 5-7 человек, двоих подпалишь, остальные сами разбегутся. А сегодня почти 4 десятка набежало, все им не дают покоя мои сокровища. Что, много то сокровищ в сундучках спрятано? В шутку спросил я. Да какие там сокровища? Маг махнул рукой, склянки с зельями, десяток книг, пара бытовых амулетов. Ой, заливает, пенсионер, глаза то хитрые, значит есть что скрывать, иначе с чего его избу целый отряд штурмовал. Кстати, можешь звать меня Арам, Дед протянул руку. «Кирилл», — ответил я рукопожатием. Хватка у мага оказалась сильная, хорошо он тут сохранился в лесу. «Чего тебя, Кирилл, занесло в наши края?» «Да вот», — рассказали добрые люди, что живет в избушке маг-отшельник. Надеялся узнать ответы на кое-какие вопросы. «Может, в качестве признательности к спасителю поделитесь своей мудростью?» «Может, и поделюсь, только не на голодный желудок. Сейчас приберусь во дворе, пообедаем и побеседуем. Давайте яму выкопаю». Решил помочь, чтобы побыстрее перейти к делам. «Вот еще, много чести будет хоронить всякую шваль. Если бы всем копал ямы, кто тут душу отдал за последние 10 лет, кладбище до самой дороги уже протянулось. Я завороженно наблюдал за уборкой. Это не дед, а ходячий крематорий. Тот подходил к мертвому телу, делал несколько движений руками, и труп вспыхивал ослепительным синим пламенем, оставляя на своем месте лишь горстку пепла и обожженное пятно. Подкрепились мы моими запасами. Пока уничтожали содержимое дорожной сумки, вкратце изложил суть вопросов. Раскрываться перед незнакомым магом не стал, коснулся лишь странностей при охоте на волков и амулета. Ну, накормил, напоил, благодарствую. Арам с довольным видом откинулся на стуле. Теперь и поговорить можно. Маг взял со стола морду волка, отлитую из металла. Это амулет трансформации, вещь редкая и дорогая. Приходилось видеть такие, когда служил в магическом корпусе Королевской гвардии. Это боевой амулет, когда маг исчерпывал запасы силы. Он мог, выпользовавший заклинанием, вплетенным в артефакт, превратиться в зверя и наравне с воинами участвовать в рукопашной схватке. А вот по поводу твоих магических способностей лучше поговори со своими наставниками. Мне вообще не приходилось раньше сталкиваться с заклинаниями школы эфирников. Для простых магов слишком непозволительная роскошь такие энергоемкие воздействия. Я ведь заметил, как ты тянул в себя эфир, наполняя стрелы его энергией. Иначе с чего бы твои выстрелы как бумагу пробивали их защитные амулеты, даже не замедляясь? Там такой энергетический канал возникал, ударить ты чистой силой, а не стрелой, мне некого было хоронить. Хотя, конечно, разнести дом одним выстрелом, куда зрелищнее, чем расстрелять огненными шарами. Уважаемый, вы сейчас вообще о чем? Из сказанного я и половины не понял. Что за эфир, энергетические каналы, загадочная школа эфирников? Маг в недоумении уставился на меня, на его лице появилось изумление, и он хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же я дурень старый, совсем нюх в этой глуши потерял, даже не обратил внимания, что кокона нет. Ты ведь даже базовое обучение не прошел, да? Вот только пару минут как узнал, что у меня есть какие-то способности, до этого о магии только слышал. Ты хоть энергетические каналы видишь? Я только пожал плечами. Вот все, что вы сейчас говорите, для меня не больше, чем сотрясание воздуха. Давайте представим не секунду, что я вообще ничего не знаю о магии. Хм, Арам на секунду задумался. Странно, конечно, эфирнику объяснять такие вещи. Те, кто обладает даром силы, могут видеть магический фон. Представь, что весь мир плавает в особой субстанции, магическом эфире. Он словно паутина опутывает все пространство вокруг. Большинство даже не подозревает о его существовании. Некоторые способны чувствовать его потоки, и лишь малая часть одаренных способна управлять им. И эфир реагирует на них по-разному. Вокруг обычных людей струится, словно туман. Вокруг одаренных образует кокон. Чем плотнее кокон, тем более сильные заклинания доступны магу. То, что у ребенка дар, можно понять уже через 2-3 года по особенному поведению эфира вокруг. К 14-15 годам у одаренных открывается магическое зрение, к тому времени их забирают в школы магии, где те учатся магическим плетением. Поразительно, как ты с такой легкостью манипулируешь эфиром, не видя энергетическую паутину. Значит, я в будущем смогу использовать магические умения? Уже представлял себя мечущим молнии. Это вряд ли. Иметь и пользоваться – совершенно разные вещи. Смотри, маг сделал легкое движение руки, и над ладонью повисла крохотная шаровая молния. Даже чтобы получить такую мелочь, как светляк, я создаю небольшую воронку эфира, раскручиваю ее до огромной скорости, пока в ее центре не появится шарик. Другой пример. Возьмем, к примеру, этот амулет. Он покрутил в руках мой артефакт. Для тех, кто не знает механизма активации, это лишь побрякушка, но в умелых руках это опасное оружие. Обидно было до слез. Сначала показали пряник, а потом приложили лицом об асфальт. Человек может иметь идеальный слух, но не имея рук, никогда не сможет играть на скрипке. Вот и я оказался инвалидом. Есть задатки мага, но без способности видеть энергетические каналы, создавать плетение я смело их могу прибить на гвоздик в туалете. Знаешь, я бы не хотел оказаться сейчас на твоем месте, порадовал меня Арам. Если попадешься на глаза приказчикам из школы магии или ищейкам тайной службы, жизнь твоя станет интересной, но недолгой. Что так, невольно подобрался. Да эфирника проще уничтожить, чем контролировать. Огромный запас силы, соответственно немалый арсенал мощных заклинаний, мало кто способен сплести защиту, которая устоит против мощного удара сырой энергией. Я когда увидел энергетические каналы от твоих выстрелов, первой мыслью было сбежать куда подальше, только вот сил не осталось. Но я же не эфирный маг, вы же сами сказали, что магия мне недоступна. Сейчас меня уже совершенно не радовали мои загадочные способности. Мало того, что я не могу их использовать, так еще и стал из-за этого потенциальной жертвой. Ты попробуй, докажи. Увидит твой эфирный след, пришлют десяток боевых магов и устроит на том месте, где тебя догонит кипящий котлован из расплавившейся от ударов мощных заклинаний земли. Ни одна защита не выдержит одновременного удара десятка плетений. Арам, это что получается? Любой более-менее сильный маг, увидев меня, попытается уничтожить, скорее, постарается сбежать от греха подальше, а при первой возможности передать информацию в соответствующую инстанцию. Маг подошел к одному из сундуков и, покопавшись в нем, кинул мне невзрачный перстень. Надень. Оглядев меня, он удовлетворенно хмыкнул. Вот теперь в тебе необычного не больше, чем в деревенском пастухе. А зачарованные стрелы – не такая уж редкость. Но постарайся лишний раз все равно не светиться с этим. Что это? Теперь я уже с интересом рассматривал перстень. Простейший поглотитель. Я его часто раньше использовал, чтобы скрыть уровень своей силы. Он всего лишь расфокусирует вокруг владельца магический эфир. Вроде со мной разобрались. Научите пользоваться амулетом. Оказалось, все элементарно. Прикладываешь руку к амулету, произносишь фразу «активатор», причем можно в уме, и ты уже в обличии зверя. Произнес еще раз, снова человек. Заветные слова были выгравированы на задней поверхности амулета. Как я раньше их не заметил, это специальные знаки, которые используют при создании амулетов, начал объяснять маг, водя пальцем по надписи. Я поднес амулет к глазам. «Итиам пасуире ме лупус рид демихи фациим мем». «Да это же латынь, да оберни меня волком, верни мне мой облик», медленно прочитал надпись, чем вызвал неописуемое изумление мага. «Откуда ты знаешь древний язык, который используют артефакторы?» Я не стал его разочаровывать, рассказывая, что любой первокурсник мед вуза обучается магическому письму. Не помню, в меня не так давно попала молния, чудом выжил, но из прошлой жизни практически не осталось воспоминаний. Выспрашивать подробности Арам не стал и продолжил объяснение. Как я уже говорил, это боевой амулет. Он не слишком редкий, но стоит немало. За него ты бы мог получить в личное пользование небольшую деревню. Я невольно присвистнул. Не удивляйся. Магов-артефакторов очень мало. Для большинства из них потолок, обычные боевые амулеты, по типу моих огненных шаров. Лишь один из десяти способен создать артефакт ледяного дождя. Амулеты трансформации имеют в разы более сложное плетение. В кого еще можно превратиться с помощью таких амулетов? Слышал, что есть на вооружении королевских магов медальон трансформации в медведя. Я невольно вздрогнул, вспомнив гипертрофированное тело вожака. Кармия, это же каким исполином может оказаться милый медвежонок? Маги-разведчики используют амулеты ястребов. Вот тут я подвис. Обалдеть. Несбыточная мечта свободного полета тут реальность. Дайте два. Арам хмыкнул, видя мое мечтательное выражение лица. Даже не думай. Спустил он меня с небес на землю. Чтобы купить такой артефакт, придется как минимум вычистить сокровищницу нашего князя. Тут я опять вспомнил про мертвый лес, где было похоронено войско двух княжеств, поделившись своими соображениями с хозяином избы. Там то добра много всякого осталось, усмехнулся маг, только не думай, что ты один такой умный. За полвека знаешь, сколько любителей легкой наживы пропало. Целыми отрядами уходили и не возвращались. Хотя, может, эфирнику удастся то, что не по силам простым смертным. Есть какие способы обнаружения таких вот артефактов? Их наверняка за это время землей занесло и травой заросло. Возможно, лес таил смертельную опасность для коренных жителей этого мира, но я то несколько дней бродил по скверне, когда попал сюда, и, как ни странно, остался живым и почти невредимым. Тут как раз ничего сложно, маг засунул руку в сундучок и протянул очередной перстень. В оправе ярко светился зеленый камень. Простейший поисковый амулет реагирует на плотность магического фона. Сейчас он чувствует твой медальон. Оденешь на себя, фон будет экранироваться телом и сможешь чувствовать другие артефакты. Я тут же потянулся за цепью и нацепил ее на шею. Свечение перстня исчезло. Тепло попрощавшись со стариком, пообещав заезжать, кода буду в этих краях. Дом старого мага я покинул ближе к вечеру, поэтому поскакал к ближайшему придорожному трактиру, где планировал заночевать, а утром выехать домой. Всю обратную дорогу многократно перематывал наш разговор с Рэмом. Не могу сказать, что жить стало легче. Вляпался я по самое не хочу. Учитывая, что родился в этом мире я меньше года назад, возможно, лет через 10, у меня появится способность работать с плетением и эфиром, как у нормального мага. Вот бы еще дожить до этого момента. А Рэм, конечно, дал дельный совет, не светить свои способности. Только как, скажите на милость, контролировать то, что я даже не вижу? Откуда на мою голову свалилось все это? Жил себе спокойно, никого не трогал, слыхом не слыхивал про магию. Где-то я точно нагрешил, да так, что небеса разверзлись, и молния, как божья кара, запихнула меня это совсем недружелюбный мир. Хрен вам, а не командирского тела. С обычной магией я пролетел, с этим не поспоришь. Но никто не запрещал использовать в качестве оружия боевые артефакты. Купить я их не смогу, цены уж очень кусались. Поэтому, несмотря на риск, у меня не было другого выхода, как устроить экспедицию в места былой славы. В мертвый лес лежал целый армейский склад, засыпанный землей и поросший травой. Вернувшись в село, я занялся привычными делами, делая вид, что ничего не изменилось. Благоустраивал дом, помогал Владе по хозяйству, валял дурака, резвясь с быстро подрастающим волчонком на заднем дворе. И, конечно, занимался охотой. Во время первой же поездки в лес решил наконец испытать амулет. Заехав поглубже в дебри, чтобы ненароком не стать источником страшных слухов, привязав уголька к дереву, скинул у корней все оружие. Было немного боязно, но это пока было единственное оружие в моем арсенале. Приложив руку к амулету, я прошептал слова, что были высечены с обратной стороны артефакта. Окружающий мир вздрогнул и неуловимо изменился. Воздух наполнили новые ароматы и звуки. Я оказался стоящим на четырех мощных лапах. Странно, но никакого дискомфорта при этом я не испытывал. Первые шаги дались мне легко и непринужденно. Новое тело буквально бурлило силой и энергией. В несколько прыжком достигнув края поляны, прислушался. Звериное чутье подсказывало, совсем недалеко находится жертва. Несмотря на внушительные габариты и вес, мое тело двигалось абсолютно бесшумно. Вот на поляне уж вижу молодого оленя. Лишь один бросок, и то рухнул с переломанным позвоночником. А что, такой способ охоты даже интереснее, чем скакать по лесу, изворачиваясь от веток, так и норовящих выколоть глаза. Тушку зверя обратно я тащил уже в привычном облике. Дни проходили за днями, и мое желание наведаться в мертвый лес только крепло. Наконец я решился. Предупредив Тану и старосту, что уезжаю на несколько дней, собрав провизию, оседлал уголька и выехал в заброшенную деревню охотников к нашему бывшему жилищу. Тропинка, по которой когда-то вез добычу в село, заросла травой, и чуть заметной змейкой велась среди деревьев. Путь я помнил хорошо, и вскоре за деревьями показалась изгородь заброшенного селения. Толстые ветки давно почернели от времени и покрылись мхом. Улицы между домами поросли травой и бурьяном. Подъехав к знакомому дому, соскочив с жеребца, первым делом проведал могилу старшего товарища и учителя. Убедившись, что до нее не добрались звери, пошел обустраивать своего скакуна на постой.